Обвинение, как известно, должно доказывать ее вину. Все, что они доказали, это что наша подзащитная, которая была в комнате в соответствии с требованиями найма, тронула внешнюю поверхность привлекательной и необычной шкатулки. Подзащитная сейчас отдохнет, и защита, не состязаясь с обвинением, передаст дело в руки присяжных. «Вы уже состязаетесь», — заметил Сейбрук. «Ничего подобного», — возразил ему Мейсон. «Просто я объясняю суду, почему я собираюсь завершить защиту моей подзащитной на этом этапе, не состязаясь с обвинением. Вы не против передать дело в руки суда присяжных, не состязаясь, уважаемый коллега?» «Я все же выступлю с обвинением», — твердо заявил Сейбрук. «Ну, а что касается меня», — снова улыбнулся Мейсон, — «я считаю, жюри понимает, насколько ясно дело. Я уверен в том, что все они сознательные граждане, и я не вижу причин, чтобы занимать их время. Только что вы, уважаемый коллега, были весьма озабочены потерями времени. Передаю дело жюри без проведения защиты. Вы же продолжаете и выступаете с обвинением, если вам угодно». Сейбрук задумался и угрюмо промолвил: «В таком случае я тоже передаю это дело, не выступая с обвинительными аргументами». Мейсон слегка поклонился Пибоди. «Вы, леди и джентльмены, жюри присяжных?» — обратился к ним судья. «Не выслушали показания свидетелей. Долг суда сейчас проинструктировать вас о некоторых положениях закона». И судья Пибоди зачитал длинный список инструкций, особенно подчеркивая тот факт, что задача обвинения состоит в том, чтобы доказать вину подзащитного, дав ответ на все разумные сомнения, в то время как подзащитный не должен доказывать его или ее невиновность. Присяжные, в свою очередь, выносят свой вердикт, исходя исключительно из фактов, хотя они должны применять закон, представленный им в виде инструкции суда. Присяжные удалились на совещание и через 10 минут возвратились в зал, объявив свой вердикт: «Невиновна». Мейсон и Нелли Конвей встали и подошли поблагодарить присяжных. Одна из женщин из состава жюри, улыбнувшись Мейсону, торжествующе сказала: «Ну и тип же этот Бэйн. Вы правильно вывели его на чистую воду. Одна мысль о своем ключе к секретеру жены чего стоит. Настоящий сутяга и завистник, вот кто он. Бедная женщина, больная, не может встать с постели, и вот такой оказался рядом с ней муж». «Я так и подумал», — скромно заметил адвокат, — «что вы очень глубоко разбираетесь в людях». Взглянув вам в глаза, я почувствовал, что приводить доводы защиты нет смысла. Да, естественно, я высказал им все, что я думала об этом человеке. Жаль, что я не смогла выложить им все, что я думала, поскольку все так же считали, как и я. Бедная малышка». Она обернулась к Нелли Конвей. «Работать у такого человека, который не остановился ни перед чем, арестовал вас, очернил вашу репутацию и посадил на скамью подсудимых, обвинив в воровстве? Думаю, вы как-то должны отреагировать на все это. Обязательно вчините ему иск за причиненный моральный ущерб». «Благодарю вас за предложение», — поклонился адвокат. «Я и сам собирался посоветовать ей что-то подобное. Я думаю, что нам следует учесть тот факт, что это предложение поступило от одного из членов жюри. Конечно, конечно, вы можете сослаться на меня. Снова любезно улыбнулась женщина, пожав Мейсону руку. Мои адрес и фамилию легко узнать в секретариате. Глава 6. Мейсон и Делла Стрит уже собирались уходить из офиса, как зазвонил телефон. Делла Стрит, сняв трубку, послушала его и, прикрыв мембрану, тихо спросила адвоката. «Хотите поговорить с Нелли Конвей?» «Да, я обязательно хочу поговорить с ней», — взорвался Мейсон. «И поговорить серьезно, чтобы разъяснить ей, что она уже не наша клиентка». Он взял трубку и услышал спокойный, ровный голос Нелли Конвей, такой же невыразительный, как и ее лицо. «Мистер Мейсон, я хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали для меня сегодня». «Не стоит, не стоит благодарности», — ответил он. «Я полагаю, отважилась продолжить она как-то робко. Я должна вам еще кое-что, мистер Мейсон. Мой $1 нельзя назвать нормальным гонораром за ваши труды, не так ли?» «Знаете», — раздраженно ответил адвокат, — «конечно, если бы я брался за судебные дела, получая $1, мне было бы трудно оплачивать аренду офиса, зарплату секретарши, разъезды на такси во дворец правосудия. О, мистер Мейсон, вы говорите это с каким-то сарказмом. Я ощущаю в ваших словах скрытый упрек». «Да нет, нет, я просто указал вам на некоторые очевидные экономические факторы». «Тогда назовите мне сумму вашего гонорара». «Еще 10 или $15 будет достаточно». «Нелли, сколько у вас денег?» — спросил адвокат. «Надо ли обсуждать этот вопрос? Может быть, они вам пригодятся». «Я бы не очень хотела это обсуждать, мистер Мейсон. Лучше бы вы просто сказали мне, каков будет счет». «Вы позвонили мне, чтобы спросить об этом?» Он стал серьезным. «Да». «Нелли, когда закончилось судебное заседание, вы ничего не сказали о дополнительной компенсации. Мы просто обменялись рукопожатием, и вы поблагодарили меня. Почему вы вдруг озабочены этим сейчас?»